Накануне. Первый опыт перестановки руля был проведен на машине Toyota Windom в леворульном варианте Lexus ES300 в 1997 году. Процесс Сергей поручил знакомой автомастерской. Перенося руль, фары, чтобы не слепили встречных, дворники, чтобы у водителя не было слепой зоны, зеркала, подрулевые переключатели, чтобы водитель не путал дворники с фарами, систему вентиляции и так далее, мастера провозились почти полгода. Но все-таки сделали. На переделанный Toyota Сергей приехал в НАМИ. Институтское руководство, как увидело, на чем он приехал, так решило, что проблема переноски руля должна решаться под эгидой НАМИ. Сергея зачислили младшим научным сотрудником, для отработки технологии ему был выделен бокс. «Я все-таки инженер, у меня примерно 15 авторских свидетельств», — поясняет Кузьменко. «И у меня был прекрасный помощник, отставной главный конструктор отдела вездеходной техники Владимир Андреевич Иванов, конструктор от Бога. Вместе с ним мы всего за месяц переделали Mitsubishi GTO, леворульный вариант Mitsubishi 3000, и пошагово записали технологию. Это была победа. Институтское руководство после этого разрешило нам организовать фирму «Восток НАМИ». Под этим брендом мы успели переделать 18 автомобилей. В основном джипы – Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser. А потом в НАМИ сменилось руководство, и все фирмы, которыми к тому моменту оброс институт, оказались на улице. В конечном счете «Восток НАМИ» превратилась в «Акита Моторс» и арендовала себе площади на территории таксопарка рядом с проспектом Мира. «Безусловно, бренд НАМИ мне очень помог раскрутиться», — говорит Сергей. «Но мы и сами с усами. Наш сайт посещают до 50 тысяч раз в месяц. Помимо Москвы, к нам гонят машины из Хабаровска, Чебоксар, Екатеринбурга, Барнаула, Иркутска, Нижневартовска и так далее». В будущее Сергей Кузьменко смотрит с оптимизмом. Государство, по его мнению, рано или поздно запретит россиянам ездить на праворульных машинах. Пусть не очень скоро, в несколько этапов, но запретит. И в ожидании этого события он уже договорился с крупным инвестором о совместном проекте организации перестановки рулевого управления на базе существующих станций техобслуживания на Дальнем Востоке. «Добрая половина наших заказчиков даже не думают о переброске руля», — говорит Сергей. «Более того, за счет поставок праворульных машин сейчас кормится весь Дальний Восток. Но я, как и правительство, считаю, что в нашей стране все как один водители должны располагаться в машине слева. И если все делать по уму, через систему постоянно растущих квот, то пересадку автолюбителей на левое сиденье можно провести без особых потерь».